Что в переводе значит MC Paul здесь. Снова с вами читает свои треки. На этот раз поговорим немного о политике. Да. Но пока минус не начался, я пока представлюсь. MC Paul здесь. Все. 3, 2, 1. Поехали. Политика России. А чё это такое? Такой вопрос нам задали в школе. Глава России — это Медведев. Кто он такой, знают даже дети. Он бывший торговец булками около пекарни имени Рукина. Глава нашего города Залесов сосет хуй у народа и не знает замесов. А Путин похож на бритую пилотку, а Лужкова запихнули 100 хуев в глотку. Я сейчас напишу про Украину. Юлия Тимошенко — скотина. Она поступает по примеру отца. Хочешь в управу — тогда сосни хуйца. Короче, политика — это не фуфло. Так чего-то оно, как оно. Политика, политика, Владика и Витька, Маша и меня, вот такая вот хуйня. Политика, политика, Владика и Витька, Маша и меня, такая вот хуйня, да.